Те, кто не ехал на рыбалку, собрались у дверей дневной комнаты и говорили нам, чтобы нечищенную рыбу мы не приносили, а Элис оторвал руки от гвоздей в стене, попрощался за руку с Билли Бибитом и велел ему быть ловцом человеков. А Билли, наблюдая, как подмигивают ему медные заклепки на джинсах девушки, пока она выходила из дневной комнаты, сказал Элису, что человеков пусть ловит кто-нибудь другой. Он нагнал нас в дверях, маленький санитар отпер нам и запер за нами, и мы очутились на воле. Солнце пробивалось сквозь облака и красило кирпичи на фасаде в розовый цвет. Слабый ветерок спиливал оставшиеся листья на дубах и складывал стопками под проволочным забором. На него изредка садились коричневые птички. Когда ветер бросал пригоршню листьев на забор, птички улетали с ветром. Сперва даже казалось, что листья ударяются о забор, превращаются в птиц и улетают. Был чудесный осенний день с лиственным дымком. Стучали футбольные мячи у мальчишек, жужжали маленькие самолеты, и казалось только от того, что ты здесь, на воле, всякий должен быть счастлив. Но доктор пошел за машиной, а мы сбились в кучку и стояли ни слова не говоря, руки в карманах. Кучкой, не говоря ни слова, наблюдали за горожанами, которые ехали на работу на своих машинах и сбавляли ход, чтобы поглазеть на сумасшедших в зеленом. МакМёрфи заметил, что нам не по себе, попробовал развеселить нас, стал шутить, дразнить девушку, но от этого почему-то стало еще хуже. Каждый думал, как просто было бы вернуться в отделение, сказать, что сестра все-таки права, ветер сильный, и, наверное, волна разгулялась. Доктор подогнал машину, мы погрузились и поехали. Я, Джордж, Хардинг и Билли Бибит с МакМёрфи и девушкой Кэнди, а Фредриксон, Сеффилд, Сканлан, Мартини, Тейдем и Грегори в машине доктора. Все словно в рот воды набрали. Километра через полтора мы остановились у заправки. Доктор тоже. Он вылез первый, заправщик выскочил ему навстречу, улыбаясь и вытирая руки тряпкой. Потом перестал улыбаться, прошел мимо доктора посмотреть, кто же это такие в машинах? Не переставая вытирать руки масляной тряпкой, нахмурился и дал задний ход. Доктор нервно схватил его за рукав, вынул десятку и впихнул ему между ладоней, словно помидорную рассаду. «Будьте так любезны, заправьте обе машины обыкновенным», — попросил доктор. Видно было, что ему так же неуютно за оградой больницы, как нам. «Будьте добры». «Эти в форме», — сказал заправщик. «Они из больницы у шоссе?» Он оглядывался, нет ли где гаечного ключа или еще чего-нибудь подходящего. В конце концов он отошел к штабелю пустых бутылок из-под содовой. «Вы из сумасшедшего дома!» Доктор порылся, нашел очки и тоже посмотрел на нас, словно только что заметил зеленые костюмы. «Да, то есть нет, мы оттуда, но это бригада рабочих, а не больные. Бригада рабочих».